Человек вышел на скудный лунный свет, и я смог разглядеть его. Среднего роста, но очень плотного телосложения, этакий борец-вольник. Только одет он был не в то забавное трико, что носят борцы, а в традиционный китайский деловой костюм. Тот самый гибрид пижамы и кимоно. Лицо его было европейским, но смуглым. Черные волосы аккуратно зачесаны и уложены на левую сторону, а глаза выглядели сгустками тьмы из-за пляски теней. «Тень? Тот итальянец из Белого Лотоса?» «Он самый». Мужчина совершил светский поклон и указал рукой на свободную скамью. «Вы позволите? Мне бы хотелось обсудить с вами одно дело». Почему-то в памяти всплыло одно из любимых изречений Пояркова, применяемое им в минуты раздражения. «Да вы совсем связь с реальностью утратили». Оно полностью характеризовало мое эмоциональное состояние от наглого вторжения потрошителя, или кому он там служит, в сад посольства полной вооруженной охраны. Но затем я сложил свой пропавший дар с подобным же случаем в гостинице, причинами провала нашей слежки за встречей Тепляка и Арцебашева, и пришел к выводу, что имею дело не с наглостью, а с хорошей подготовкой. «Яо, Глеб, ты дань!» – позвал я по внутренней связи. Ответа не было. Полнейшая тишина в эфире, как и при обращении к дару. «Кто-нибудь отзовитесь, у нас тут гость в саду!» Может быть, вся команда сейчас дрыхла без задних ног, но мне почему-то в это не верилось. Слишком уж невероятное совпадение. Отказ дара и датских капель одновременно. Скорее всего, отключивший меня от дара тень как-то отрубил и связь. Это прискорбно, но не повод терять лицо. «Прошу!» С иронией дал я разрешение человеку, который совсем в этом не нуждался. Дождался, пока он неторопливо обогнет беседку и усядется на скамью, после чего поинтересовался. «И какое же дело вы хотели со мной обсудить в этот неприемный час?» Чувствовал при этом я себя странно. С одной стороны, отрезанный от дара, я испытывал вполне понятный страх, ведь был беззащитен перед тенью. Охрана охраной, но будем честны, успеть спасти меня они вряд ли успеют. С другой, внутри меня бурлила злая такая радость. Своими действиями нам удалось хорошенько расшевелить это змеиное гнездо, настолько, что противник пошел на переговоры. Свидетельством чему служил тот факт, что разговор-потрошитель начал не с атакующих аспектов. Значит, он не планировал меня убивать. По крайней мере, сразу. Ему что-то нужно, и он не уверен, что сможет получить необходимое силой. Так я это видел. «Капсулы и удерживаемый вами против его воли человек. Я хочу, чтобы вы отдали их мне». «Ну точно. Связь с реальностью утрачена. Раз вы так легко проникли на территорию посольства, то почему бы вам и не пойти дальше? Возьмите их силой». Тень вздохнул, как мне показалось, с сожалением. «Ваш, как правильно, земляк, господин Арцебашев, сторонник этой стратегии. Будь на моем месте он, этот чудесный сад уже горел бы». «А вы, значит, сторонник переговоров?» Я вложил в этот вопрос столовую ложку мышьяка. «Я реалист. Будь мне проще забрать у вас нужные мне предметы и человека с силой, я бы так и поступил. Но подобный подход дает всего 18% успеха, что меня не удовлетворяет. Переговоры же могут привести к положительному результату с вероятностью 68%. Поэтому я здесь и говорю с вами». Проценты какие-то. Штат аналитиков у него, что ли, эти вероятности обрабатывает? Учитывает все факторы, включая температуру воздуха, скорость и направление ветра, а также эмоциональное состояние каждого человека? В другое время я посмеялся бы, но сейчас понимал, кто передо мной. Точнее, догадывался. «Вы пророк?» «Видящий», — поправил меня тень. «В прежние времена таких, как я, называли гончими святого Иннокентия. Я довольно слабо знаком с историей католической церкви». «А мы не на уроке, цель которого — подтянуть уровень ваших знаний», — усмехнулся тень. «Я поставил перед вами вполне конкретный вопрос и жду ответа». «Да ладно. И это твой метод ведения переговоров? А где морковка? Я что получу, если соглашусь на твои условия? В лучших традициях голливудских злодеев оставишь мне жизнь? Вопрос я слышал, а вот условий нет». Вероятно, правильнее и безопаснее было бы как-то подумать над тем, как привлечь внимание охраны, но я вместо этого, как та любопытная кошка, тянул время и пытался побольше узнать о своем госте и его мотивах. С даром или без него, но опасности я не чувствовал. Или это просто инстинкт самосохранения отказал, вслед за всем остальным. «Всем будет лучше, если вы согласитесь отдать капсулы и человека», — не принял Торга тень. «Вы не представляете последствий своих действий». «Не уверен. Я вижу и понимаю свою выгоду от владения нужными вам предметами. А вот гипотетическое благо в трактовке «всем будет лучше» принять, к сожалению, не могу». «Или все-таки позвать охрану? Скажем, нырнуть в кусты и заорать дурным голосом?» «А что вы примете?» Итальянец заинтересованно склонил голову на бок. «Послушайте, сеньор тень, это ведь вы ко мне пришли. Вам и предлагать». Откуда только взялись моральные силы, позволившие произнести эту фразу с аристократическим возмущением британского джентльмена?